Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня опять в эфире «Кухня Кришны». Сегодня в эфире Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. Сегодня мы готовим удивительное блюдо. Удивительное по своей композиции. В этом блюде очень много различных добавок. Вот мне кажется, что рецепт, который напечатан в книге «Ведическое кулинарное искусство», он, по-моему, самый-самый большой вот по тексту. То есть удивительно много добавок. Вот я насчитала ровно 20. Ага. И блюдо называется очень красиво «Пушпанна». Пушпанна. Да, что значит «пушпанна»? Что значит «разноцветный рис». Ниргуна, вы знаете, у нас каждый раз название все интереснее и интереснее, и все веселее и веселее. Ну, так и должно быть. Алуки-тики, да, потом да. Вот пушпана сейчас. Да. Очень интересные, смешные названия. Вот благодаря множеству добавок и специй, пушпана своим видом напоминает букет цветов. Вот о чем можно догадаться как раз по его названию. Чтобы сделать это блюдо еще более красивым, некоторые повара кладут в него также кусочки различных цветных вот сухофруктов. Ага. Можно добавить еще и сверху зелень какой-то свежий, кинзы или петрушки. Но здесь удивительный набор пряностей, и он очень гармоничный, этот набор. Вообще ведические рецепты, они удивительные вот в этом плане. Они очень продуманные и, я бы сказала, даже изысканные в своем роде. И прежде чем я продиктую рецепт, Володя, чтобы не терять время, перебери, так, пожалуйста, рис, промой его и замочи в воде. Хорошо. Вообще с этого надо начинать приготовление риса. Итак, я диктую рецепт пушпана или разноцветный рис. 225 грамм прессованного панира. 3/4 чашки, это 100 грамм. Орехов, кишью или очищенного миндаля. 1/2 чашки, 100 грамм, натертого кокосового ореха. Здесь два вида орехов должно быть. 6 столовых ложек топленого или сливочного масла. Теперь пряности. Фенхель и кумин в семенах по 1 чайной ложке. Итак, повторяю, фенхель и кумин в семенах по 1 чайной ложке. 2 лавровых листа. Стручки кардамона надрезанные, 6 штук. 2 чайные ложки молотого кориандра. 1 чайная ложка куркумы. Также по 1 чайной ложке натертого мускатного ореха и молотой корицы. И затем 2 вида перца. Каенский перец, это молотый красный перец, 1/2 чайной ложечки. И столько же молотого черного перца, 1/2 чайной ложечки. На кончике ножа или 1/4 чайной ложки ассафетиды. Столько же молотой гвоздики. 1/4 чайной ложечки. И главный компонент – это высококачественный белый рис с длинными зернами. Его нужно 2 чашки или 350 грамм. 3/4 чашки изюма 100 грамм или 2 большие горсти. Изюм вот нужно Володе сразу же тоже помыть, замочить. Да? Помыть и замочить. Хорошо. Я еще не додиктовала рецепт. Угу. Вместо жидкости по рецепту положена сыворотка. Сыворотки нужно 825 миллилитров. Это будет 3,5 чашки. У кого сыворотки мало, то можно добавить воды в этот объем недостающий. Или можно просто делать на воде. но лучше, конечно, на сыворотке. Половина чашки – это 100 грамм сахара и 1 столовая ложка соли. Вот такой рецепт, вот такой букет. Незамысловато. Незамысловато. Но вообще это блюдо готовится очень просто. Дело в том, что вот много просто составляющих, они собираются вместе. И я опять напоминаю, что пряности нужно все подготовить заранее. Поставить в плите ваши коробочки с пряностями поближе. Сразу то, что нужно по рецепту, чтобы потом не суетиться и не бегать. Итак, Володя, ты перебрал рис? Да, все готово. Ну вот ты его замочил, и пока наш рис замачивается, ты сейчас нарежешь... кубиками панир, или возьми и просто скатай шариками диаметрами 2,5 сантиметра, чтобы потом обжарить этот панир в масле. Лучше всего, конечно, панир делать самим. Если вот у вас пир сегодня, то вы должны были вчера заранее сделать панир. Или если он у вас завтра будет пир, то сегодня вы заготовьте, пожалуйста, панир. Вот в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство» есть рецепт приготовления панира, я вам уже говорила. Если вы не знаете, как делается панир, то это, в общем-то, обычный метод приготовления творога, только его потом кладут под пресс, чтобы жидкость совсем стекла и чтобы он был более такой упругий. Если у вас не получается... Вот кубики, я смотрю, у тебя. Да, Нерку, ну вы знаете, у меня что-то... И шарики. Да, они развалятся. Может быть, клей добавить? Нет или нельзя? Нет, ну вот клей добавить, только клей такого, я бы сказала, кулинарного. Можно взять просто немного мучицы, муки обычной, пшеничной муки или немножко крахмала картофельного. Ну вот, если у тебя уж они совсем разваливаются. Нет, не совсем, нет. Не совсем? Дело в том, что, конечно... Не всегда получается творог такой консистенции, какой нужно. И иногда он действительно очень рыхлый. Добавь немножко муки, чтобы они у тебя не разваливались при жарке. Хорошо. Во время жарки они еще закрепятся. Они станут более упругими. Но совсем чуть-чуть, чтобы это не было много муки. Хорошо. На вкус. Хорошо. Вот существует несколько способов приготовления риса. И наш способ, вот который сейчас... мы будем применять, это паровой способ. Как я уже сказала, рис нужно замочить заранее. И затем его нужно будет обжаривать, этот рис. Но перед тем, как положить в сковороду, нужно будет дать воде стечь. Вода должна стекать тоже довольно долго, как минимум минут 5-10. Поэтому, конечно, это все нужно делать заранее или в самые свои первые шаги на кухне во время приготовления. Итак, вот у нас рис уже замочился, и нужно будет его откинуть на сито, чтобы... Сейчас, секундочку. Чтобы он у нас успел стечь. А ты пока займись изюмом и займись орехами. Здесь очень много составляющих, и... Поле деятельности очень большое. Ага, хорошо. Сейчас, секундочку. Вот. Я сейчас достану орехи. Вот у нас нет кишью, у нас есть миндаль. Угу. Можно тоже использовать в этом блюде. Угу. Придется колоть. Колоть, да, он очень легко раскалывается. Хорошо. Сколько мне наколоть-то? Володь, меньше чашечки нужно. Вот 3/4 чашки по рецепту. Ага. Вот как раз. Хорошо. Буду колоть. Да, это у тебя займет, конечно, время, но постарайся сделать побыстрее. Вот некоторые и колоть не нужно, но они не зубами, сами разламываются. Да? Нет, конечно, мне жалко твоих зубов. Нет, вот они тебе еще пригодятся. Ну да. Вот, и нужно будет еще расколоть. Вот у меня тертый кокос кончился, нужно немножечко потереть тоже кокоса. 100 грамм вот на терочке. Вырезать сначала внутри, вот я тебе сейчас помогу. Вырежу эту мякоть из кокоса и буду тереть на терке тоже, пока ты занимаешься другими орехами. Итак, вот здесь в рецепте два вида орехов. Два вида орехов и панир. Это вот основные добавки. Еще изюм и по желанию, конечно, сухофрукты. Вот у нас есть немножко из сухофруктов. Что у нас есть? А вот курага у нас немножечко. Курага есть. Ну, горсточку достаточно будет. Это, знаешь, мы для украшения потом положим. Сейчас просто чуть-чуть помоем. Замочили изюм. Изюм, если его хорошо отпарить, его можно добавлять в конце варки. В самом-самом конце вместе с орехами. Ну вот я вот уже натерла кокос. Володя, а ты с орехами справился? Иргун, еще две штучки остались. Но вы знаете, я понял вот сейчас за этим занятием, что духовная что жизнь – это крепкий орешек. Да, да, ты как думал. Конечно, любовь Богу так дешево не дается. Всего нужно добиваться желанием и упорством. Так. Вот вроде бы все, да? Да. А сейчас мы с тобой будем жарить наши шары. Ага. Вот ставь сковороду на плиту, так. Клади масло. Ага. А орехи отложи, пожалуйста, в сторону. Да, хорошо. Мы пожарим в отдельной сковороде. Угу, угу. Хорошо. Вот разогревай сковороду, разогревай масло. Угу. И потихонечку будешь класть. Еще не разогрелось масло, подожди, рано класть. Хорошо. Вот сейчас разогреется как следует, тогда будешь окунать потихоньку шары. Да, поспешно здесь ни к чему. Да. Да, хорошо. И вот возьми маленькую шумовочку, чтобы потихонечку их потом размешивать. Я думал, чтобы шум создавать. Нет, чтобы они равномерно обжарились и стали такими красивыми золотистыми. Ага, хорошо. Радуга, она должна состоять из нескольких цветов. Вот наш рис будет такой, немножко желтоватый. Такие коричневые шары в нем будут, орехи. И разные другие цвета. Угу. Ну, я думаю, уже масло нагрелось, букет. Наверное. Да, вот да. Теперь потихонечку, потихонечку туда отправляй шарики. Чуть-чуть обжарится, потом будешь размешивать. Ну вот, очень хорошо получается. Да, шипит здорово. Да. А я вот возьму другую сковороду и пожарю орехи, но, естественно, уже без масла. А без сковороды можете? Без сковороды никак не получится, они сгорят. Так что вот давай насыпем немножко орехов в сухую сковороду и чуть-чуть обжарим. Так. Это можно делать все вместе, параллельно. У нас еще ведь будет жарко, то есть мы будем обжаривать пряности, но это уже другим этапом. Вообще вот пушпана, что значит букет? Здесь букет имеется в виду, букет из пряностей различных. Не только добавок, вот таких как миндаль, таких существенных, панир, а вот именно букет, изумительный букет из пряностей. Пряности – это основа ведической кулинарии. Иргун, а вы знаете, вот в сознании Кришны мне именно нравится то, что здесь такая громадная палитра всего, разных вкусов, ощущений и да, знаний. Такое большое разнообразие. Да, такой колорит и специи, в том числе, пряности. Да. Ну, такое же разнообразие, как вообще в духовном мире. Да, да, потому да. Что безграничное количество разнообразия. Потому что многие думают, что духовная жизнь – это нечто такое безличное, такое, ну, просто вот то, что… Что как... тяжелое и безрадостное. Да, нет, не то, что… Которое как бы просто противоставляется материи, но в котором нету каких-то форм. Думаешь, что это пустота. Да, что это просто не то, что пустота, но некое какое-то сияние там, или что-то непонятное нам, что до чего дотянуться невозможно. А ведь, как интересно, Шрила Прабхупада говорит о том, что духовный мир, он более разнообразен, чем материальный мир. Да. Что там больше вкусов, ощущений, форм, отношений. Точно. И вот это блюдо как раз, как раз оно по разнообразию всяких компонентов, и в частности пряности, оно просто уникально. Уникально. То есть 20 компонентов, в каком еще таком блюде можно встретить 20 добавок. Да, это уже компьютер целый здесь. Столько все намешано. Да. Но пряности, конечно, это сами по себе очень удивительные. И вообще знаменитые женщины древности, владея секретами этого искусства, они создавали вокруг себя вот такую удивительную атмосферу любви и счастья. Пользуясь вот этими пряностями, они знали, куда и что положить, чтобы вот создать какое-то определенное настроение на таком тонком уровне. И мы должны, конечно, учиться этому искусству. Итак, вот сейчас наши шарики-то, смотри, уже все красивые стали, да, золотистые. Вроде бы и да. Положи, пожалуйста, дуршлаг рядом, сеточку. Так. И чтобы масло стекало в этот дуршлаг, дуршлаг на миску. И переложи эти шарики, пусть стекает масло. Ага. И вот у нас уже орехи зажарились. Да, да, да. Замечательно. Не нужно только давать им гореть. И сейчас вот найди... Даже если они этого очень хотят. Сейчас, знаешь, найди, пожалуйста. Мы не дадим им сгореть в огне материального мира. Не дадим, да. Используем все для Кришны. Для духовной работы. Пожалуйста, найди большую сковороду с толстым дном. Где-то у нас тут была на кухне. Да, конечно. Такая. Да, вот да, мы ее заранее не приготовили, очень жаль. А вообще надо все, конечно, готовить заранее. Вот большая сковорода. Нет, большую кастрюлю нам надо, потому что... А, кастрюлю? Да, потому что там достаточно будет много жидкости, все это поднимется. Кастрюля хорошо. С толстым дном. Да, хорошо. Сколько? И вот оставшееся масло нужно будет положить в эту... В эту кастрюлю, да? Кастрюлю, да. И нагревать нужно будет масло сначала, и затем мы будем делать масалу. Масала – это такая смесь пряностей. Я уже как-то объясняла, как она готовится, но лишний раз не помешает. Повторение, как говорят, мать учения. Итак, масалу начинают готовить с обжарки семян. Еще раз напоминаю, все заранее приготовьте. Потому что для обжарки пряностей нужны буквально считанные секунды. И вам некогда будет по кухне бегать и искать. Тем более, если кухня очень большая. Да. Сейчас вот первое, что мы делаем, это кладем туда семена. Семена фенхеля, кумина, это индийский тмин, лавровые листья. Лучше их целиком, потому что потом легче вытаскивать. Надрезанные также стручки кардамона. У кого лаврушка, допустим, поломана, ничего страшного. И вот буквально обжариваем все это в горячем масле на дне большой кастрюли. Буквально 30 секунд, полминуточки, ну, максимум минуту, не больше. И затем уже добавляем пряности молотые. Все это помешиваем и жарим. Буквально несколько секунд. Молотые пряности, ну, буквально 5 секунд, ну, 10 тоже. Это максимум. Они не должны гореть. Это очень важно, потому что вкус очень зажаренных пряностей, он перебивает аромат. Они должны быть в меру поджарены. Вот. Вот обжариваем пряности, и затем кладем туда же сразу рис. Вот у нас рис как растек, вот переворачиваю его. Да, да, да, да. Из кастрюли, то есть из этого сита, в котором стекала вода. Да, да, да, да. Он у нас уже достаточно подсушенный. Теперь туда кладем рис. И сразу же все перемешиваем. Мы поджариваем наш рис, пока зернышки, каждое зернышко не будет прозрачное. Очень хорошо нужно все обжарить в масле. Вот такой способ обжаривания риса, он нужен для того, чтобы потом, когда мы добавим жидкость, зернышки наши не слипались при варке. Это вот паровой способ и очень хороший. Это, этот способ... Выше способ, а слово пара. Выше, парам. Ну, я бы не сказала, что он самый высший, но этот способ очень популярен как раз в индийской кухне. И в нашей ведической кулинарии. Нет, ну я что имела в виду? Что поскольку для Кришны, в этом смысле. Да, конечно. Да. Это очень хороший метод. Вот такие методы вы должны запоминать. Как метод обжаривания пряностей перед тем, как готовить что-то с ними. Метод обжаривания риса, крупы какой-то в масле. Вот сейчас все должно пропитаться маслом у нас. У нас не так уж много масла, как это может показаться. И вот все мы сразу положили. Сначала половину порции масла мы обжаривали панир наш, наши шарики творожные. И теперь мы остатки масла вот сюда положим. Уже все. Ну вот теперь уже наши зернышки, смотри, прозрачные совсем. И можно уже добавлять жидкость. Ага. Если вы добавляете горячую жидкость, какую-то горячую воду кипящую, то нужно будет хорошо перемешивать, достаточно хорошо перемешивать рис. Но у нас не очень горячая вода. У нас вообще не вода, у нас сыворотка. Просто комнатные температуры. Мы в нее добавили чуть-чуть водички горячей. Она такая тепленькая получилась. И вот сейчас примерно 800-литровую такую баночку с сывороткой мы переливаем. Переливаем. В рис. Ага, сейчас. И нужно будет еще раз хорошенько все перемешать. Добавить туда шарики наши с паниром. Сахар, соль. Можно добавить изюм. Вот у кого он достаточно жесткий и плохо распаривается, можно добавить изюм и накрыть крышкой. Если вы добавили панир, вот эти шарики, то мешайте, все размешивайте очень-очень аккуратно, чтобы не развалились эти шарики. Вот так вот, таким образом. И закрываем крышкой. Дело в том, что когда мы варим рис, когда готовим рис, его нельзя мешать постоянно. По следующей причине. Вот когда рис набухает, впитывая в себя воду, в массе риса образуется сеть каналов для выхода пара. И если нарушить их структуру, то рис сварится неравномерно. На дне он либо разварится, либо подгорит, а наверху останется жестким. Вот рис готов, когда все зерна становятся мягкими. И вот уже в конце нужно будет только открыть кастрюлю, чтобы там 2-3 минуты или 5 минут от силы вышла вся влага, оставшаяся в рисе. И уже перед подачей немножко разрыхлить этот рис. А сейчас вот мы накрыли крышкой и пока не будем заглядывать в нашу кастрюлю. Пусть варится. Подглядывать нехорошо. Да. Тем более, что мы не должны даже и нюхать, и не должны даже пробовать, потому что все это должен вкушать первым Господь Кришна, для кого и предназначена наша кухня. Если кто не знает из наших радиослушателей, то мы лишний раз об этом напомним. Мы готовим для Верховного Господа Кришны, и на нашей кухне должны соблюдаться определенные правила приготовления еды. Во-первых, должна быть идеальная чистота, о которой мы каждый раз стараемся вам напоминать. Во-вторых, в приготовлении пищи вы должны добавлять, как вот любит говорить Володя, добавлять 3 килограмма любви. Да, и, конечно, да, любовь да. к Господу, она не измеряется килограммами. И это вообще она не такая дешевая штука, тоннами, как можно было бы, чтобы можно было бы ее чем-то измерить. Любовь к Богу – это самое драгоценное, что мы имеем, что мы хотим иметь, если точнее говорить, что мы хотим в себе воспитать, к чему хотим прийти вообще в этой жизни. То есть любовь к Богу такая искренняя и очень желанная для нас. Поэтому вот цель всей нашей кулинарии, можно сказать, и всего нашего приготовления в том, чтобы одухотворить нашу жизнь, наш процесс приготовления еды. Да, и, казалось бы, такой вот бытовой процесс ежедневный, который мы обязаны делать, можно вот даже этот процесс одухотворить и с помощью одного лишь этого процесса прийти к Богу. Так говорил Чайтанья. Если вот мы это искренне предлагаем Богу. Конечно. Я думаю, сейчас нам нужно будет наш большой рецепт пушпаны разноцветного риса повторить для радиослушателей, как всегда, в музыкальной форме. Сегодня кухня Кришны подарками полна. Вот красочное блюдо зовется пушпана. Букет из разных вкусов, палитра из цветов. Для праздника любви его ты приготовь. Заменит весь обед одно лишь это блюдо. Откроем вам секрет, в чем насыщенье чудо. Пушпана. Рецепт уникален, здесь 20 добавок. Большой букет здесь будет из пряностей и травок. Готовим с орехами, рис и паниром. Роскошное блюдо годится для пира. Риса хорошего нужно 2 чашки. сыворотки с творога или с простоквашки. Шпана. Пряности все перечислим теперь. В семенах кумин, кардамон и фенхель. Достаньте все заранее, чтоб не суетиться. Натертый мускат, куркуму и корицу. Гвоздику, молотую, перца два вида. Красный и черный, и асафетиду. Орехов два вида, кишью и кокос. Именно кишью. Что за вопрос? Кишью мы заменим с тобой миндалем. Кокоса наш заранее терочкой натрем. Отдельно кокоса крошку поджарим и в стороне до поры ее оставим. Пушпана. Если вам завтра готовить пир, сегодня вам следует сделать панир. Из молока лучше делать самим, его нужно 200 грамм с небольшим. Панир или творог, это не важно, но сделай по правилам хоть однажды. Здесь на панир будет главная ставка. Как хороша в блюде эта добавка. Пушпана. Нарежьте панир и в шары скатайте, затем их в масле топленом обжарьте. Масло потом, чтоб стекало в дуршлаг, ставьте его рядом на миску, вот так. Еще очень важно миндаль поджарить, чтоб вместе с паниром рис приправить. Пушпана. Но главное здесь пряности, аромат. Пряности – это поистине клад. Травы и пряности украшают блюда. Древние рецепты делают чудо. Если не знает о пряностях кто-то, вы нам поверьте, это что-то. Пушпана. Шесть ложек масла топленого ги. Для этого случая прибереги. Масло в кастрюле большой нагревай и пряности по очереди жарить отправляй. Семена вначале с лавровым листом, через полминуты молотых кладем. Пушпана. Размешивай все, огонь убавляй, гореть своим пряностям не позволяй. Наверное, горелые чудо пряности мало кому доставят радости в зале, аромата, конечно же, нет. Приложишь старание, получишь букет. Пушпана. 5 секунд пряности на огне держи и рис подсушенный к ним положи. Рис ваш заранее нужно перебрать, чтоб принцип ахимсы не нарушать. Чтобы, вкушая, ты зуб не сломал, если в крупу твою камень попал. Пушпана. И главное старание проявите, рис промойте и просушите. Сито положите, пусть вода стекает, без любви просада не бывает. Пушпана. Поджаривай рис, пока не зарумянится, пока прозрачность в зернах не появится. Сыворотку влей, добавь сахар, соль, пусть варится рис и крышкой закрой. Полчашки сахара нужно не более и 1 ложку столовую соли. Пушпана. Жидкости нужно 800 грамм. Сыворотка вместо воды подойдет. Пока рис варится, изюм просмотрите. Промытый его вы в кастрюлю кладите. И вместе с изюмом добавь панира в шары зажаренного ранее сыра. И нужно осторожно перемешать. Красивые шары жалко поломать. Пушпана. жарится все так 15 минут. И в самом конце орехи кладут. Жареный миндаль и жареный кокос. Но сам ты не пробуй, для Кришны он рос. Не нюхай ты блюда, аромат кушая. Все Господу предложим, мантры читая. Пусть Кришна попробует первым блюдо, тогда только выйдет из пищи чудо. Пушпана. Перед подачей мешай осторожно, украсить его сухофруктами можно. Кураги, кусочки или инжира будут, кстати, для этого пира. Украшено блюдо, вышло на диво. Для Кришны старайтесь все сделать красиво. Шпана. Получите милость, просад он таков, взамен возвратится вам морем цветов. Радугой вкусов пища полна, вот какой дивный просад пушпана. Пушпана. Наш рис, по-моему, уже готов, Володь. Да, наверное, уже готов. Теперь, как я тебя учила проверять? Вот рис на готовность, да, надо так, на ложечку, а потом пальчиком. Если готов, то... Не так вот большим, между большим и вот средним. Ага. Средним проверь, вот если разминается, типа значит... как мантра, вот, ну, только Да-да-да-да-да-да-да-да. 108 рисин про... 108 не надо. Не надо, 107. Это очень долго. Проверь, нормально? Сейчас. Я, по-моему, нормально, да, он уже такой мягкий. Угу. Да. Теперь вот нужно добавить жареные орехи и кокосовый орех. Мы это все заранее обжарили, теперь все это нужно будет положить. Ага. И пусть вода испарится пару минут, а ты вот за это время приготовь все для предложения. Достань посуду. Хорошо. Вот, сполосни ее, если она лежала где-то там, непонятно. Вообще это все должно храниться, да, конечно, в чистом месте. Да. В чистом месте. Но иногда, ну, у нас не очень иногда чистые условия бывают на кухнях, поэтому нужно споласкивать перед тем, как класть туда пищу для Кришны. Вот помыли. Сейчас у нас выпарится влага из нашего риса. Мы перед подачей осторожненько перемешаем, чтобы вот наши красивые шары не развалились. Вот все сейчас перемешаем. Ага, чуть-чуть выпарится влага. Угу. Все приготовил, да? Да. Для предложения. Все готово, да, все есть. Ну вот, сейчас перемешиваем, разрыхлим немножечко рис. Ага. И можно будет подавать Кришне. Бери колокольчик так. И предлагаем. Сейчас. Сейчас положим, все красиво украсим, добавим. Листик туласи, можно цветочек положить. Любви и радости, и эстетики. Обязательно воды, да. Вот у нас, смотри, какое действительно красивое блюдо. Букет. Можно добавить, конечно, еще к этому букету немножечко зелени. Вот у кого есть петрушечка или кинза, буквально вот чуть-чуть, совсем рядышком. Не крошить в сам рис, потому что это будет перебивать вообще вкус этого букета, который мы сделали. А чуть-чуть с краешку, буквально для эстетики. И давай предлагать. Мантры Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна, Кришна. Хари Хари. Добавляй на себя слова преданности, любви, Богу. Хари Кришна. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими наше подношение. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Ниргуна, ну, может быть, пока вот сейчас пища предлагается, может быть, мы продолжим нашу рубрику «Страница классики». Ну, если только не страницу, а маленькую страничку. Вот у меня здесь есть несколько цитат из Библии, из Ветхого Завета, из Нового Завета. Вот мы могли бы сейчас с тобой... Но это уже не... Это духовная классика, да? Да, нет, конечно, не просто... это духовная классика. Мы стараемся придерживаться духовной классики. Вот показывающая цитата, что истинная пища для людей – это вегетарианство, вегетарианская пища. «И сказал Бог, смотрите, я дал вам всякую траву, сеющую семя, что есть на земле. И каждое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Бытие 1:29. Только плоти с ее жизнью, с ее кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой ваша жизнь, взыщу с руки каждого зверя. Бытие 9:4-5. Здесь Господь говорит, что человеку нельзя есть мясо. Если же он будет делать это, то заплатит собственной жизнью. Он будет убит тем, кого он убивает. Это называется карма. К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен сожжением баранов и жиром откормленного скота, и кровь тельцов, агнцев и козлов меня не веселит. Когда вы простираете руки свои, я закрываю от вас мои очи. Когда вы возносите мне многие молитвы, я не слышу, ибо реки ваши полны крови. Это Ветхий Завет, Исаия, глава 1, 11-15. Здесь показывается, что Бог не принимает даже молитвы мясоедов. Закалывающий вола – то же, что убивающий человека. Исаия 66:3. Здесь говорится, что убийство коров равносильно убийству людей. Вот еще два стиха. Исаии, глава 7, стихи 14 и 15. Вот христиане очень любят цитировать первый стих, доказывающий, что Христос – Спаситель. Но они редко цитируют второй стих, доказывающий, что Он будет вегетарианцем. «Потому сам Господь даст вам знамение. Смотрите, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, ибо научится отвергать зло и выбирать добро». Вот преданные сознанию Кришны, они как раз очень хорошо следуют заповедям христианским и идут как раз в этом плане на пути вегетарианства по стопам Иисуса Христа. Ниргуна, а вы обещали рассказать нашим радиослушателям о пряностях, потому что здесь был такой представлен такой букет пряностей. Да, большой букет, и я сейчас расскажу о некоторых пряностях, о которых мы редко говорим, хотя они очень популярны. Вот гвоздика или лаунг. Эти высушенные цветочные почки тропического гвоздичного дерева, по форме напоминающие гвозди, всегда составляли основу торговли пряностями. Гвоздика – это яркий представитель пряности, она самая пряная. И у людей вообще с понятиями пряности почему-то в основном связана только гвоздика в большинстве своем. Угу. Масло гвоздики обладает антисептическими свойствами и сильным ароматом. Считается, что обычай жевать гвоздику при обращении к императору зародился в Китае. В Англии, в царствование Елизаветы I, придворные также должны были жевать гвоздику в присутствии королевы. Гвоздика целебна. Она улучшает пищеварение, очищает кровь, укрепляет сердце, а также действует как местное болеутоляющее при зубной боли. Это уже проверено. Вот у вас как раз недавно зуб болел, по-моему. Да. Ну, как прошло? Помогала гвоздика больше, чем врач. Да. Поджаренная на сухой сковороде гвоздика, измельченная, входит в состав гарам масалы, то есть смеси пряностей. Хорошая гвоздика должна быть маслянистой на ощупь и иметь красно-коричневый цвет. Старея гвоздика высыхает, сморщивается и в значительной степени утрачивает свой аромат. Так что используйте свежие пряности. Еще вот такая пряность, как мускатный орех – Джайпхал – это ядро плода тропического дерева. Покупайте только целые, круглые, плотные, маслянистые и тяжелые орехи. Они могут быть темными или белыми из-за извести, применяемой для отпугивания насекомых. Натертый мускатный орех используют в малых количествах, иногда в сочетании с другими пряностями для придания аромата пудингам, молочным сладостям и овощным блюдам. Очень хорошо сочетается со шпинатом и зимними сортами тыквы. Часто входит мускатный орех в состав гарам масалы. Лучше натирать орех прямо в блюдо, поскольку натертый он быстро теряет свой аромат. Целые или молотые орехи нужно хранить в герметическом сосуде. Как и многие пряности, он стимулирует пищеварение и излечивает хронические риниты. Вот такие замечательные пряности мы применяли в нашем блюде. А сейчас, Володя, надо снимать уже пищу. Так. Звони в колокольчик, да, и еще раз прочитаем мантру. Хорошо. Сейчас, секундочку. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. Мы снимаем. Теперь это уже просад, милость Кришны. Пища освященная, пища одухотворенная Господом. Да. Моем посуду сначала, затем перекладываем все в другую нашу посуду чистую. Вот это то, что мы сняли, это Махапрасад. И теперь уже можно пробовать такое замечательное блюдо. Пушпана. Завеса пушпана. Да, Володя, давай. Что, пробовать? Конечно, давай, пожалуйста. Значит, я первый. Да. В смысле пробования? Да. Хорошо. Сейчас. Ой, что-то в этом есть. Очень вкусно. Очень, очень. Букет чувствуешь? Да, букет, да. Да, очень вкусы такие, они разнообразные. Очень интересно. Теперь я попробую. Давайте. Да, очень вкусное блюдо. Ну, что-то замечательное. Ну, значит, мы все делали по правилам. Да, наверное. Значит, видимо, Кришна остался доволен. Да, раз получилось вкусно, значит, все в порядке. Теперь можно угощать других. Да, дорогие радиослушатели, мы приглашаем вас сделать то же самое. Да, вы тоже будете довольны этим замечательным блюдом. Вот на этой замечательной ноте мы и кончаем нашу передачу. Вели и подготовили ее Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Харе Кришна.